«Всемилостивейший падишах», — сказал тот, затянувшись несколько раз своей трубкой из янтаря и розового дерева, — «приказал мне сообщить тебе, что ты, светлейший визирь, должен тотчас же отправиться к нему в Стамбул и сделать свое донесение. Я же должен остаться здесь, на твоем месте, чтобы предводительствовать войском. Беи, которых я привел с собой, будут сопровождать тебя, а твои адъютанты останутся при мне, чтобы помогать мне своими советами». Босу Моглы побледнел и быстро воскликнул. — Значит, я пленник? Значит, я смещен? — Я ничего подобного не слышал от всемилостивейшего падишаха, великий визирь, — возразил Молдаван Чипаша. — Неужели ты находишь удивительным, что падишах, вступивший в управление своим государством, призывает к себе своего великого визиря? — Нет, — ответил Масумаглы, — он прав, еще сегодня я последую его приказу. — Это твоя обязанность, — сказал Молдаванчи. — И ты хорошо поступишь, исполнив ее как можно скорей. Этим ты удостоишься счастья видеть лучезарный лик нашего нового повелителя. Вот приказ падишаха. Он достал из своего кармана футляр, осыпанный драгоценными камнями, вынул из него большую грамоту, к которой на красной и зеленой ленте была прикреплена большая печать падишаха, и передал ее визирю. Осу-Моглы поцеловал пергамент и быстро прочитал содержание рукописи. Затем он ударил в ладоши и приказал вошедшему слуге приготовить моих коней к отъезду. — А я прошу тебя, светлейший визирь, — сказал Молдаванчи Паша, — передать мне командование над войсками на время твоего отсутствия. — Войсками? — сказал Масумаглы. — 300 человек моих телохранителей, осажденные в Шумле, вот и все войско. Судьба решила наше поражение, и я заключил мир и союз с русской государыней, что, как я убежден, будет лучше для нас, чем долгие раздоры. — Я встретил твоего посланца, — холодно произнес Молдаванчи. Ты еще вовремя прибудешь в Стамбул, чтобы донести падишаху об этом печальном событии. Ты позволишь мне, благородный паша, перед отъездом сказать несколько слов на прощание великому русскому полководцу Румянцеву. Мы научились уважать друг друга в бою, и он был великодушен в условиях мира. Молдаванчи паша посмотрел снизу вверх в лицо визиря, несколько мгновений был словно в нерешительности, но затем сказал: — Ты властен поступать, как тебе нравится, великий визирь. Я не имею никакого права давать тебе разрешение. Масумаглы велел позвать своих адъютантов и представил им Молдаванчи паша как нового главнокомандующего, которому они должны были повиноваться. Затем он на несколько мгновений удалился в свое помещение, пока на дворе спешно велись приготовления к его отъезду. — Быть может, это мое падение, — сказал себе визирь. Быть может, меня ждет не милость или изгнание, или, быть может, даже смерть. Теперь еще не имеют власти надо мною. И если бы я доверился Румянцеву и попросил его дать мне убежище в России, я был бы вне всякой опасности. Он взволнованно прошелся несколько раз по комнате, после чего воскликнул. — Нет, неужели визирь высокой порты вдруг будет просить у врага убежища? Моя жизнь была бы в безопасности, но мое имя было бы заклеймено навсегда. Разве не стали бы считать эту проигранную битву и заключенный мир недостойной измены? Ведь правдивость такого суждения была бы на их стороне. Что сказали бы христиане? С какой насмешкой, с каким состраданием они стали бы смотреть на меня, выступившего против них сотнями тысяч воинов, которые уж почти все погибли, если бы я стал еще молить их дать мне приют? Нет, за то, что я сделал, я сам понесу ответственность, и все, что Аллах пошлет мне, я перенесу, как подобает гордому и храброму мужу. А Зораида... — сказал он вдруг, причем его лицо подернулось глубокой печалью. — Что будет с ней, если меня постигнет наихудшее? Снова он долго ходил взад и вперед, прижав руки к лицу, затем взял из шкатулки, стоявшей на низеньком столе, лист бумаги и по-европейски устроенный письменный прибор. Быстро забегала его рука по бумаге, а когда он кончил, на письмо из его глаз скатилась слеза. Он запечатал письмо, и как только... спрятал его в свой кафтан, вошли слуги доложить, что все готово к отъезду. Серьезно простился Масумаглы со своими офицерами, которые с глубоким волнением пожали его руку, отдал холодный и торжественный поклон Молдаванчи паше, а затем отправился в путь, сопровождаемый беями, которых тот привез с собой в лагерь. Румянцев принял визиря со всеми знаками уважения и с печальным удивлением выслушал весть о смерти Мустафы, восшествии на престол Абдулла Ахмета и отозвании Массума-оглы в Константинополь. — А мир? — сказал он. — Мир, который мы заключили. Визирь, отбросивший теперь свою сдержанность и свободно говоривший с русским полководцем по-французски, сказал: — Будьте покойны, мир будет утвержден. То, что я должен сделать, сделает за меня мой преемник, Малаванчи-паша, которого падишах Абдул-Ахмед прислал на мое место, но и к вам, генерал, у меня есть просьба. — Говорите, — сказал Румянцев, — всякое желание вашей светлости будет исполнено мной. — Вот, — сказал визирь, — я передаю вам это письмо и прошу вас тотчас же послать его с верным человеком в Петербург и позаботиться о том, чтобы оно было без замедления передано в руки самой императрицы. Румянцев с удивленным вопросом посмотрел на него. — Я понимаю ваше удивление, — сказал Массумаглы, — но поверьте моему слову, это письмо не заключает ничего политического, ничего касающегося нашего договора. Это личная, совсем личная просьба, мое духовное завещание, — глухо добавил он. — Положитесь на меня, — сказал Румянцев, пожимая руку визиря и с печальной озабоченностью глядя на его искаженное страданием лицо. На одно мгновение визирь удержал его руку и сказал: — Прощайте, вы были моим врагом, вы победили меня. Но все-таки я молю Аллах, чтобы он даровал вам славу и победу, и никогда не дал вашей государыне забыть, чем она вам обязана. Он быстро отвернулся. Румянцев довел ее до выхода из палатки, где Массум-оглы ждала его турецкая свита. Русские войска взяли на караул, барабаны забили, а Румянцев с обнаженной головой стоял, пока визирь, еще раз попрощавшись с ним, дал шпоры своему коню и помчался мимо крепости Шумлы по дороге к Константинополю. Приход Ушакова с одинаковым нетерпением ожидали Орлов, Потемкин и Аделина, так как он стал центром сложной интриги, странным образом связавшей судьбу маленькой актрисы с обоими вельможами, на которых были обращены взоры всего двора, и которые под тщательной маской равнодушия и взаимной холодной вежливости вели ожесточенную борьбу на жизнь и смерть. Сам Ушаков был не в состоянии разглядеть все нити этой хитросплетенной интриги, но он видел и понимал достаточно, чтобы, независимо от исхода дела, питать уверенность в приобретении выгод и исполнении своих честолюбивых надежд. Это честолюбие и побудило его продаться Орлову, но оскорбительное высокомерие, с которым последний третировал его, часто наполняло его глубоким негодованием, а упорное нежелание князя Григория Григорьевича обеспечить его будущность пробудило в его сердце дикую ненависть. Ушаков радовался, что благодаря могущественному покровительству Потемкина ему представлялась возможность способствовать падению высокомерного Орлова, так как вмешательство Потемкина в это дело, по-видимому, обставленное глубокой тайною, без сомнения имело целью низвержения всемогущего фаворита. Поэтому Ушаков с наслаждением ожидал минуты, когда ему можно будет с презрением взглянуть на низвергнутого с высоты Орлова. Будущность казалась ему теперь обеспеченной, так как собственноручный приказ государыни, переданный ему Потемкиным, избавлял его от ответственности и ограждал от всякого подозрения в преступном участии в заговоре. Он даже не испытывал угрызений совести, упрекавшей его раньше за измену несчастному Мировичу, так как арест последнего до начала преступления снимал с него вину или, по крайней мере, низводил ее до незначительных размеров. Кроме того, Потемкин обещал, что Мировичу не будет причинено никакого вреда, поэтому он и другу мог объяснить свой образ действий желанием спасти его, за что Мирович впоследствии, может быть, даже будет благодарен ему. Еще недавно Ушаков видел себя вовлеченным в крайне опасное предприятие, между тем, как надежда на награду за темное дело становилась все сомнительнее. Теперь же он с уверенностью рассчитывал на блестящее вознаграждение, и никакая серьезная опасность не угрожала ему. Он бодро и весело вошел в кабинет Орлова, чтобы передать ему донесение от своего коменданта. — Ну? — завидев его, воскликнул князь Григорий Григорьевич, но тотчас же с удивлением взглянул на беззаботное, весело улыбающееся лицо офицера, обыкновенно мрачного и печального, и спросил: «Что ты скажешь? У тебя такой вид, точно ты принес целый ворох хороших новостей». «Мне кажется, вы правы, ваша светлость», — ответил Ушаков, глаза которого блеснули выражением коварного злорадства. «Дело близится к концу. Я надеюсь, что скоро я буду избавлен от неблагодарной работы рыть подкоп, рискуя сам погибнуть при взрыве. Я делал это единственно лишь из глубокой преданности к вам, ваша светлость». «Скажи лучше из любви к золоту, которое я давал тебе», — со смехом воскликнул Орлов. «Надежда на награду за твои заслуги — вот единственная и самая верная преданность моей особе. И такой преданности для меня вполне достаточно. Никакой иной я не верю. Ну, в чем же дело?» — спросил он Ушакова, который побледнел и крепко стиснул губы. — Все готово, — ответил он. — Завтра вечером узник будет освобожден. — Ты уверен, — спросил Орлов, — что комендант ничего не знает и что он не принял никаких мер предосторожности? — В этом нет ни малейшего сомнения, — возразил Ушаков. — Большинство солдат слепо предано Мировичу, и никто из них не решится выдать что-нибудь, рискуя собственной жизнью. Остальных легко переманить на свою сторону, или же в последнюю минуту они сами примкнут к заговорщикам, и я уверен, что освобождение заключенного свершится благополучно. Орлов наклонил голову и потупился, чтобы скрыть вспыхнувшую в нем мрачную радость. — А затем, — продолжал Ушаков, — с наступлением ночи заговорщики отвезут Иоанна Антоновича в Петербург. Немногочисленный караул, охраняющий ворота, будет легко обезоружен. Я же, по поручению, данному мне Мировичем, должен известить Шевардева. Освобожденного узника будут ожидать в казармах и провозгласят его императором. — И все это произойдет завтра вечером? — спросил Орлов. — Все непременно, ваша светлость, — ответил Ушаков, — так как Мирович твердо обдумал весь план и уже роздал приказания солдатам-заговорщикам, с которыми он может видеться и говорить лишь с большими предосторожностями. Дело не терпит отлагательства. Орлов погрузился в глубокое раздумье. — А что должен делать я? — спросил Ушаков. — Ты выполнишь поручение, возложенное на тебя Мировичем. Ты известишь Шевардева, а остальное все совершится без твоего участия. — Но какую же роль мне следует играть в последнюю минуту? — испытующий, глядя на князя, спросил Ушаков. — Если я выкажу сопротивление заговорщикам, они погубят меня. Если же примкну к ним, то непременно попаду в ловушку, расставленную им вами, ваша светлость. Осмелюсь еще раз напомнить вам, что в этом случае... Единственным моим оправданием будет служить ваше удостоверение, но если этого удостоверения не окажется, или если оно запоздает, ты глупец, — небрежно произнес Орлов. — Я не забываю услуг. Люди, услугами которых я пользовался, никогда еще не выражали недовольства мною. Он произнес последние слова таким странным тоном, что Ушаков невольно содрогнулся. — Слушай, — продолжал князь, — я имею еще поручение к тебе. Я жду приказания, ваша светлость. Надо устранить эту Аделину, прежде чем обнаружится заговор Мировича, в которого она влюблена. Она станет тосковать и плакать. Государыня питает к ней расположение. Ничего подобного не должно быть. А может быть, мадемуазель Аделина, узнав об опасности, угрожающей ее возлюбленному, окажется еще менее склонной забыть его? Улыбаясь, промолвил Ушаков. Орлов посмотрел на него враждебным, угрожающим взглядом, но, как бы не расслышав его замечания, продолжал. — Так вот, ты отправишься к этой девочке и передашь ей от имени Мировича, что он готов бежать с нею, и что завтра вечером он пришлет за ней крытую карету, которая будет ожидать ее на Фонтанке. Пусть Аделина явится туда ровно в 9 часов. Она узнает кучера по красному шнурку на шее и скажет ему слово «Смоленск» — это название полка Мировича, и внушит ей доверие. Затем пусть она сядет в карету и немедленно отправляется к своему жениху, который якобы не осмеливается показаться в городе. — Как ты думаешь, — спросил князь, — решится ли Аделина последовать такому приглашению? — Я уверен в этом, ваша светлость. Она еще никогда не выказывала мне недоверия. Она убеждена, что я друг ее возлюбленного. — Это хорошо, — промолвил Орлов. — Ты можешь идти. Я полагаюсь на тебя и уверен, что там, в Шлиссельбурге, и здесь, в городе, все будет выполнено по моему приказу. Я даю тебе слово, что завтра в этот же самый час ты будешь избавлен от всяких дальнейших хлопот. А я клянусь вам, ваша светлость, что с нетерпением буду ждать минуты, когда мне удастся доказать, насколько я прилагаю все силы, чтобы на деле отблагодарить вас за вашу милость. — Этот человек опасен, — подумал Орлов по уходе Ушакова. — И что еще хуже, он знает, насколько он опасен. Уже теперь в его словах звучит плохо скрытая строптивость. Надо сломать орудие, которое служило для скровенных целей. Так гласит старинное правило мудрости, и в особенности необходимо это сделать, если орудие начинает рассуждать самостоятельно и ценить свои собственные заслуги. Тем не менее, я удачно выбрал себе посредника. Все складывается так, как я желаю, и вскоре неблагодарная императрица узнает, что могучая рука Орлова одна в состоянии защитить ее трон, что я один охраняю ее от всякой надвигающейся опасности. Она ужаснется, когда узнает о том, что здесь происходит. Она и теперь содрогается в глубине души при мысли о Пугачеве, который так превосходно играет свою роль. К тому же и турки угрожают ее границам, и она, трепеща, будет принуждена вернуться под мое покровительство. Предоставлю ей затем искать каких угодно суетных развлечений, но этот заносчивый Потемкин в назидание всякому, кто осмелится стать на моем пути, будет низвержен во прах, подобно дерзкому мотыльку, спалившему на огне свои крылья. Я же на вершине могущества и власти буду наслаждаться счастьем в объятиях прелестной Аделины, которая скоро забудет своего ничтожного Мировича, когда всесильная рука русского вельможи положит к ее ногам роскошнейшие дары Европы и Азии. Он кликнул своего камердинера и приказал позвать ко мне Ваньку Михайлова. Камердинер послал лакея в задний флигель дворца, и вскоре тот возвратился в сопровождении плотного коренастого человека, одетого в кафтан и высокие сапоги до колен. Его волосы были коротко подрезаны на лбу, тогда как более длинные пряди покрывали виски и затылок, низкий лоб, широкие скулы и короткий слегка вздернутый нос обнаруживали тип славянской расы на ее низших ступенях. Беспокойные глаза этого человека имели неприятное высматривающее выражение, его вид мог возбудить страх при встрече в уединенном месте, и даже здесь, во дворце князя, он, казалось, производил подобное же впечатление, так как все лакеи робко сторонились перед ним, хотя он смиренно кланялся каждому из них, издавая при этом неопределенный, своеобразный гортанный звук. Его тотчас же ввели в кабинет Орлова, и там он оставался довольно долго. Когда он затем возвращался коридорами во флигель дворца, слуги по-прежнему робко расступались перед ним, но в его глазах сверкала коварная, злобная радость, и некоторые из служителей, которым он, проходя, низко кланялся, осеняли себя крестом, глядя ему вслед, так как Михайлов был начальником над теми безмолвными слугами, которых Орлов избирал себе из числа самых дерзких и отважных преступников. Ушаков, выходя из дворца, оглянулся с мрачным и угрожающим видом и прошептал: «Ты, князь, воображаешь, что я в твоей власти? Ну нет, я сам держу тебя в руках и скоро освобожусь от этих позорных оков, которые чуть не задушили меня и из которых я спасся лишь чудом или случаем». Он шел медленно, погруженный в глубокое раздумье. Было необходимо известить обо всем Потемкина, согласно его приказанию, но, тем не менее, Ушакову казалось неосторожным открыто войти в Зимний дворец, так как Орлов, узнав об этом, мог бы изменить свои планы или отложить их исполнение и, таким образом, избежать опасности, которая висела над его головой. Пока Ушаков в нерешительности размышлял о том, что ему делать, он почувствовал, что чья-то рука легла на его плечо, и, быстро обернувшись, увидел Петра Севастьяновича Фирулькина, который необыкновенно любезно приветствовал его и произнес: «Я должен попросить у вас извинения за то, что в прошлый раз был недостаточно вежлив с вами. Я подозревал вас в одном деле, но теперь убедился в неосновательности своих предположений». Тут Петр Севастьянович снова поклонился и, улыбаясь, заговорил: Поэтому прошу вас зайти на минутку ко мне в дом и выпить стакан вина в знак доброй дружбы. В моем магазине есть много прекрасных вещей, пригодных для господ офицеров, и я недорого возьму с вас, чтобы загладить свою вину пред вами». Ушаков был немало изумлен этой внезапной переменой в обращении Фирулькина и намеревался холодно отклонить его приглашение, но старик наклонился к нему и, не изменяя непринужденного выражения лица, шепотом произнес: «Пойдемте со мной, сударь. Генерал-адъютант Потемкин приказал мне привести вас к нему». Ушаков испугался. Он знал, что Фирулькин — ничто иное, как креатура Орлова. Неужели ему угрожала западня? «Пойдемте, пойдемте», — торопил его Фирулькин. «Не вздумайте отговариваться. Григорий Александрович ожидает вас». Ушаков решился последовать за стариком, успокоив себя тем, что никакая серьезная опасность не могла угрожать ему в этом деле. К тому же он настолько полагался на свое самообладание, что даже в случае западни не боялся обмолвиться каким-нибудь неосторожным словом. Фирулькин быстро увлек его за собою, громко рассказывая о различном превосходного качества оружии, которое он выписал через своих агентов и намеревался продать ему за недорогую цену. Когда они подошли к большому великолепному дому миллионера, последний повел его не к главному входу, но к боковому флигелю, где помещались его магазины. Однако едва они вошли туда, как он повел своего гостя далее во внутренний двор, и затем, поднявшись по боковой лестнице, они очутились в небольшой комнате. Ушаков положил руку на рукоятку шпаги. Но все его сомнения исчезли, лишь только он переступил порог комнаты. В последней действительно находился Потемкин, одетый в простое штатское платье. — Я велел привести вас сюда, — заговорил Потемкин, — так как предполагаю, что за вами неусыпно следят. Вы только что были у Орлова. В каком положении дела? Что вы имеете сообщить мне? Ушаков рассказал все, что уже сообщил Орлову относительно Шлиссельбургского заговора, а также относительно поручения Орлова, касающегося Аделины Леметр. — Хорошо, — воскликнул Потемкин, — все идет превосходно. Что касается заговора, то ведь у вас есть приказ государыни об аресте, и вы знаете, как вам следует поступить, чтобы в решительную минуту помешать исполнению предприятия. К мадемуазель Аделине вы пойдете тотчас же, вы скажете ей то, что поручил вам Орлов, и постараетесь уговорить ее сесть в карету, в которой князь без сомнения намеревается отвезти ее в Гатчину. Я еще раз ручаюсь вам, что Мировичу не будет причинено ни малейшего вреда, так как вы один знаете о его плане и арестуете его, прежде чем он приступит к его выполнению. — А Аделина? — спросил Ушаков. — Неужели она достанется Орлову? — Никто ему не достанется, — ответил Потемкин. Положитесь на меня, и вы увидите, что вскоре никто более в России не будет опасаться его дерзкого могущества. Ступайте теперь. Вам не следует оставаться здесь слишком долго, а для того, чтобы иметь предлог для пребывания в магазине Фирулькина, возьмите этот ятаган в подарок от меня. Вы не должны оставаться в долгу у старого негодяя. Он подал молодому человеку прекрасной работы турецкую саблю, отделанную драгоценными камнями. Ушаков радостно поблагодарил его и затем быстро удалился, чтобы исполнить поручение Потемкина. Фирулькин ожидал его за дверями комнаты, проводил его обратно, той уже дорогой, до самой улицы, и громко восхищался красотой оружия, подаренного ему Потемкиным. Ушаков в полной радости глядел на драгоценный подарок, наслаждаясь блеском роскошных камней, которые, казалось, предвещали ему блестящее, славное будущее. Он встретил Аделину у входа императорского театра, передал ей под видом поручения от ее жениха все, что приказал ему Орлов, и взволнованная девушка, ожидавшая его с беспокойным нетерпением, без колебаний и дальнейших расспросов, согласилась на побег, который должен был доставить ей свободу. Она была так далека от недоверия к другу своего возлюбленного. Ее встревоженная душа так жаждала спасения, что мысль об обмане и возможности какой-либо опасности не приходила ей в голову. Когда Ушаков, проводивший ее несколько шагов по направлению к дому, хотел проститься с ней, Аделина сунула ему в руку небольшой сверток. — Возьмите это, — сказала она. — Это драгоценный камень, единственное, что я имею. Передайте это Василию. Он беден, ему нужны будут деньги для нашего побега. Прежде чем офицер мог что-нибудь ответить, она быстро поклонилась и исчезла. Ушаков открыл шелковый футляр. Там сверкал великолепный перстень Орлова. Опять драгоценный камень, — подумал он. Пусть и этот служит залогом счастливой будущности. И на этот раз я не обману доверие этой девушки. Я сохраню этот перстень для Мировича. Перед этой любящей парою моя совесть будет чиста, так как, несмотря на обман, я все же содействую их будущему счастью. Он спрятал кольцо и весело направился в артиллерийские казармы, где сообщил Шевардеву, что Мирович назначил исполнение заговора на следующий вечер. Ушаков и здесь чувствовал себя легко и свободно. Его друзья более не подвергались опасности, так как благодаря находившемуся у него императорскому приказу заговор будет уничтожен им в самом зародыше, и таким образом участие в этом деле Шевардева и офицеров останется в тайне, и никто не узнает об их преступном намерении. Ушаков оставался довольно долго среди заговорщиков и с внутренним нетерпением прислушивался к обсуждению всевозможных предстоящих случайностей. Наконец, когда уже совсем стемнело, он сел на лошадь и направился в Шлиссельбург. По-прежнему за ним по пятам следовали друг французского ученого и молодой студент, живший в доме госпожи Леметр. Снова оба они удалились, лишь только он миновал последние дома городского предместья. Весело и бодро ехал Ушаков по темной дороге и, наконец, достиг сосновой рощи при повороте дороги, где несколько дней тому назад он был схвачен людьми Потемкина. Его взгляд скользнул по темным деревьям, и счастливая улыбка пробежала по его лицу при воспоминании о происшествии, так сильно напугавшем его и вместе с тем положившем начало его благополучию.